316. Июнь 20. Вот вы хотите думать о наинужнейшем и сосредоточиться на нем, а дела текущего дня, его заботы, интересы и беспокойства властно требуют к себе внимания и, вопреки вашей воле и желанию, отвлекают вас от того, что важнее всего. Двое в одном борются за преобладание, и как часто суета побеждает. Что же делать? И как оградить сознание от вторжения волн житейского моря? Уйти из жизни обычной и удалиться в леса, горы или пустыню нельзя, ибо карма поставила именно в данное условие. И долг свой перед людьми тоже нельзя не исполнить. Как же все-таки быть? Когда-то сказано: «Кесарево – кесарю, а Божие – Богу», то есть земное – земле, а духовное – духу, но в равновесии полном, то есть так, чтобы, не уходя от жизни и находясь в середине ее, знать, понимать и почувствовать сердцем, постоянно удерживать это сознание, что все, что происходит вокруг, есть преходящее, изменчивое и обманчивое майя земная, что все это лишь то, что мелькает в окне несущегося курьерского поезда, что сегодня одно, а завтра другое, но что неизменяем и постоянен Позвавший, и царство света его, которое не от мира сего, есть единственная реальность и основа всего, на которую можно опереться и на которой можно утверждаться духом. Нужно внедрить понимание это в сознании так, чтобы мелькающие узоры калейдоскопа приходящего не заслоняли того, что важнее и первее всего. Ибо все пройдет и проходит, но я пребываю вовеки. Центр сознания и сфер приходящего сосредоточивается на неприходящем, а бытие переносится в мысль.